Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Бог благословляет нас этим еще одним днем, сотворив его. Вижу, за окном солнышко светит. Может быть, это не во всех окнах, но вот в своем вижу, наблюдаю, слава Богу. Это милость Божия, что время благодати сегодня, время продлевается, он день ото дня творит новый день, дарует нам вступить в него. И это слава его, это благодарность ему за это. Сегодня предлагаю прочитать книгу «Деяний святых апостолов» из первой главы, первые 5 стихов. «Деяния святых апостолов». Первая глава, с 1 по 5 стих. «Первую книгу написал к тебе, я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Итак, мы видим начало этой книги. Писал ее евангелист Лука. И как он пишет, мы начинаем читать. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил», это имеет в виду Евангелие от Луки, «о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». О делах Иисуса Христа, его жизни здесь на земле, Лука писал, также начинается примерно Евангелие от Луки. «Достопочтенный Феофил, я решил все по тщательному исследованию тебе написать, что делал Иисус». И вот здесь вот он продолжает писать эту книгу «Деяния апостолов», «Деяния Святого Духа», что как сошествие было Духа, как потом Дух Святой через людей действовал, силою Его. И мы вот читаем, что о всем, что было и чему учил от начала и дальше, до того дня, в который Он вознесся, дав святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. Мы видим, дал повеление, и написано, дав святым Духом, то есть силою, да, силою дал повеление, и мы видим, читая Деяния, что апостолы слушались. Этим повелением Иисуса Христа они слушались, и мы видим, что они не отлучались из Иерусалима, ожидая Святого Духа. И это было великое событие, когда сошел Дух Святой на человеков, и оно было даже, видимо, физически, как бы огненные языки пламени почивали на них. И мы читаем третий стих, которым и явил себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами. И читая Евангелие, мы видим, что Христос доказывал, что Он живой. Да, ученики даже не верили, Он предлагал им потрогать раны, вложить Фоме особо. Он доказывал, да, не будь неверующим, но верующим. Он ему явился и доказал, показав руки, дал потрогать, в ребра руку вложи, и не будь, говорит, неверующим, но верующим. Но о нас Христос говорил в Евангелии от Луки, мы читаем, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. Блаженны, да, счастливы. И мы сегодня те счастливцы, если мы верим в Иисуса, мы приняли Его и верую, мы сегодня те счастливые люди. И мы видим, что Он в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть опять мы читаем Евангелие от Марка. Он начинает с того, что покайтесь, и веруйте в Евангелие, а проповедуя Евангелие Царство Божие. Евангелие Царство Божие. Посредством Евангелия мы входим в Царство Божие. А Евангелие – это и есть сам Иисус Христос. Да? Это новый договор в Нем. Да, новый завет с Иисусом, с Богом Отцом посредством Иисуса Христа. И Он, говоря о Царстве Божьем, говоря, уча их о Царстве Божьем, как Царство Божие, да, посредством Его мы имеем Царство Божие, веруя в Иисуса Христа, живя Евангелием, мы пребываем в Царстве, или Царство Божие Его пребывает в нас. И Он, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Он повелел им: «Не отлучайтесь, ждите обещанного». И вот это повеление, вот как и сегодня Христос повелевает нам, да, Он повелевает ходить в церковь, собираться вместе, это Его творение, церковь. Он повелевает, оставил заповедь совершать хлебопреломление. Он учит нас жить по Евангелию, повелевает тоже. А вот это нам повеление, которое нам необходимо соблюдать. То есть, слушаясь, если нас предупреждают о чем-то, допустим, светофор красный, нам нужно стоять, нельзя переходить дорогу. Почему? Ходят машины в этот момент, ездят. Если ты пойдешь, попадешь, тебя собьют. Также и здесь повеление Божие, их необходимо исполнять. Для чего? Для нас. Потому что мы читаем книгу «Экклесиаст», там написано последняя глава, последние стихи: «Выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди Его храни, ибо в этом все для человека». В этом все для человека, все для нас. Да не против нас, а для нас, чтобы нам было хорошо. И вот эти повеления нам необходимо соблюдать, как и ученики соблюли, они ожидали, и мы, если читать дальше, вторая глава, там, сошествие Духа Святого. И он говорит: «Ибо Иоанн крестил вас водой», он поясняет, «а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым, на вас сойдет сила». Вы будете иметь силу свидетельствовать обо мне. Вы будете иметь это. Да, и сегодня мы, имея Дух Святого, мы имеем силу. Имеем силу свидетельствовать о Христе. И вот эти повеления, которые оставил нам Бог, они нам необходимы. Мы тогда пребываем в Его Царстве. Его Царство пребывает в нас. Да, мы тогда та церковь, мы те, которые вместе слушаемся нашего Господина, нашего Царя и живем по Его учению. Да благословит нас Господь. Вот. Писание нас учит слушаться. Повеление Бог оставляет нам, оставил нам, да, слушаться сегодня Его. И как Ветхий Завет говорит о том, что если будете Меня слушаться, вам будет хорошо. «Если будете пребывать во Мне, Я буду в вас». 2 Паралипоменон, 15 глава, там 2 стих говорит: «Если пребудете во Мне, Я буду пребывать в вас. Если отойдете от Меня, и Я отойду от вас». Да? И также Новый Завет об этом говорит. Иисус говорил: «Пребудьте во Мне», Евангелие от Иоанна, 15 глава, «и Я в вас». «Я на лозе, в Отце, а вы во Мне». Да? Мы не можем быть в Царстве Божьем, не питаясь Его соками, не живя Его учением. Евангелие от Иоанна начинается так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и ничто без Него не начало быть». Да? И Он написано: «Есть свет, который просвещает всякого человека». И в Нем есть жизнь, написано. И так и нам сегодня, слушаясь Его, мы имеем жизнь. Не слушаясь, мы, к сожалению, страдаем. Поэтому сегодня Писание нас учит быть послушными. Быть послушными Ему, слушаться Его, служить Ему, во всем повиноваться Ему. Может быть, нам бывает иногда и тяжело открыть это пред Богом. Господи, тяжело. помоги, подкрепи, укрепи и утверди, дальше следовать в послушании Тебе, быть искренним пред Ним. Недавно читая Евангелие от Иоанна, когда Христос обращался к Петру, последняя глава, «Любишь ли ты меня?» И Петр отвечает, «Люблю». Интересно, что он искренне отвечает Христу, потому что Христос ему задает вопрос, «Петр, агапа ли ты меня?» А Петр говорит, «Господи, ты знаешь, филию тебя». То есть Христос говорит, «Жертвенно ты меня любишь, любовью Божью?» А Христос говорит, «Дружеской любовью». А Петр говорит, «Дружеской люблю, люблю любовью», а искренне отвечает. Да, и вот это нам тоже искренне говорить. Если у нас еще нету той любви, если у нас еще нету что-то непонятно, тяжело открывать Господу, не пытаться самим что-то вершить, а открывать Богу. Вот здесь мы видим, что ученики повиновались Ему, слушались Его. Они не отлучались из Иерусалима. Если читать далее, они ожидали обещанного. И нам ожидать пришествия Иисуса для нас, пришествие Его как Царя, пришествие Его как Спасителя, не как Судью, слушаться Его. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.